Над работой я корпею, и спина болит, и шея, и рука, и нога, зад, и перед, и бока. Я работник очень ненужный, безотказный, послушный. В монитор я гляжу и ни слова не жужжу. Не бываю я уволен, там, где надо, я пристроен. Я посаженный сижу и ни слова не жужжу, и ни слова не жужжу. Цели в жизни лучше нету, чем скопить на отдых летом, чтоб все было включено, и бордель, и казино. Все на отдых я потрачу, для того я и потрачу. Работа у меня сложна, и шея ноет, и спина на-на. Не бываю я уволен, там, где надо, я пристроен. Я пассажирный сижу, и ни слова не жужжу. Не бываю я уволен. Я корпею, и спина болит, и шея, и рука, и другая рука, и нога, и зад, и перед, и бока. Не бываю